то мгновение, как молния, сверкнуло в нем воспоминание, которое напряженная работа мысли облекла, наконец, в ясный и отчетливый образ. Воспоминание это состояло в том, что Дертье Эльвердинг, принцесса Гамахея, дочь короля Сикакиса, которую он любил в те давние времена, когда еще был чертополохом Цехеритом. Хорошо, что он не стал особенно распространяться в обществе об этой мысли, а то, пожалуй, сочли бы его за сумасшедшего и посадили бы куда следует. Хотя навязчивая идея помешанного может быть часто ничем иным, как иронией бытия, предшествовавшего настоящему. «Но, боже мой, вы точно онемели!» — проговорила малютка, дотронувшись своими маленькими пальчиками до груди Георга. Но из кончика ее пальца электрический ток проник до самого сердца Георга, и он очнулся от своего оцепенения. В экстазе схватил он руку малютки и осыпал ее горячими поцелуями, восклицая «Небесное, божественное создание!» и так далее. Благосклонный читатель легко может вообразить все прочее, что восклицал господин Георг Пепуш в эту минуту. Достаточно сказать, что малютка приняла любовные клятвы Георга так благосклонно, как только мог он желать, и роковая минута в углу Левенгукова зала породила взаимную любовь, которая сначала вознесла добрейшего Георга Пепуша до небес, а затем, для разнообразия, низвергнула его в ад. Пепуш был темперамента меланхолического, да к тому же еще ворчлив и подозрителен, а поведение Дертье давало ему немало поводов для самой мелочной ревности. Но как раз эта-то ревность и подзадоривала лукавую Дертье, и ей доставляло особое удовольствие изобретать все новые способы, как бы помучить бедного Георга Пепуша. Но все имеет свой предел, и давно подавляемая ярость Пепуша вырвалась, наконец, наружу. Однажды он поведал Дертье о тех чудесных временах, когда, будучи чертополохом Цехеритом, он так нежно любил прекрасную голландку, бывшую тогда дочерью короля Сикакиса. Он со всем пылом страсти доказывал, что уже борьба с принцем пиявок дала ему неоспоримейшее право на руку Дертье. Дертье Эльвердинг уверяла, что и она хорошо помнит то время, те их отношения, и что воспоминание о них впервые вновь посетило ее душу, когда Пепуш взглянул на нее взглядом чертополоха. Малютка так вдохновенно, так мило говорила обо всех этих дивных вещах, о любви своей к чертополоху Цехериту, коему было предначертано судьбой учиться в Йене и затем вновь найти принцессу Гамахею в Берлине, что господин Георг Пепуш мнил себя в блаженном краю Эльдорадо. Нежная пара стояла у окна, и малютка не препятствовала влюбленному Пепушу обхватить ее стан рукой. В такой непринужденной позе болтали они друг с другом, потому что речи о чудесах Фомагусты перешли у них в самую ласковую болтовню. В эту минуту проходил мимо красивый гусарский офицер в новеньком с иголочки мундире и весьма приветливо поклонился малютке, знакомой ему по вечерним собраниям. Дертье стояла с полузакрытыми глазами, отвратив от улицы свою головку. Трудно было предположить, чтобы она могла заметить офицера, но могущественны чары нового блестящего мундира. Встрепенулась ли малютка от многозначительного брецания сабли о каменные плиты тротуара, но только она ясно и светло раскрыла свои глазки, высвободилась из объятий Георга, отворила окно, послала офицеру воздушный поцелуй и смотрела ему вслед, пока он не скрылся за углом. — «Гамахея!» — вскричал совершенно вне себя чертополох Цахирид. «Гамахея! Что же это такое? Ты издеваешься надо мной? Такова верность, в которой ты клялась своему чертополоху!» Малютка повернулась к нему на каблуках и, разразившись громким смехом, воскликнула: «Бросьте, бросьте, Георг! Если я и дочь достойного старого короля Сикакиса, если вы чертополох Цахирид, то ведь и тот прелестный офицер, никто иной, как генитетель, который мне, по правде говоря, куда больше нравится, чем мрачный, колючий чертополох». Тут голландка порхнула за дверь, а Георг Пепуш, как и следовало ожидать, в состоянии неистового отчаяния бросился вниз по лестнице вон из дому, как будто за ним гналась тысяча чертей. Судьбе было угодно, чтобы на улице Георг встретил одного из своих друзей, выезжавшего из города в почтовой коляске. «Стойте, стойте, я еду с вами!» — воскликнул чертополох Цахирид, слетал домой, надел плащ, сунул в карман денег, отдал ключи от комнаты хозяйке, сел в коляску и укатил со своим другом. Однако, несмотря на этот разрыв, любовь к прекрасной голландке вовсе не угасала в груди Георга. Точно так же он не мог заставить себя отказаться от справедливых притязаний на руку и сердце Гамахеи, которые он заявлял в качестве чертополоха Цахирида. И он возобновил эти свои притязания, встретившись через несколько лет с Левенгуком в Гааге, а как он ревностно их отстаивал затем во Франкфурте, благосклонному читателю уже известно. Безутешный бегал господин Георг Пепуш ночью по улицам, как вдруг колеблющийся и необыкновенно яркий луч света, падавший сквозь щель в одной из ставен нижнего этажа большого дома, привлек его внимание. Он подумал, что в комнате пожар, и поэтому вспрыгнул на подоконник, ухватившись за оконную решетку, чтобы взглянуть внутрь. Его удивлению не было границ при виде того, что предстало его глазам. Веселый яркий огонь пылал в камине, находившемся против самого окна. Перед камином сидела или... вернее, лежала в широком дедовском кресле, как ангел разряженная, маленькая голландка. Она, оказалось, спала, в то время как очень старый, высохший человек с очками на носу опустился перед огнем на колени и глядел в горшок, в котором варился, вероятно, какой-то напиток. Пепуш хотел взобраться еще повыше, чтобы получше рассмотреть эту группу, но в ту же минуту почувствовал, что кто-то его схватил за ногу и силой тащит вниз. Грубый голос воскликнул: «Попался, мошенник! Ну и хорош, гусь! Ха! В тюрьму его, негодяя!» То был ночной сторож, который, увидав, как Георг карабкался на окно, вообразил, что он хочет ворваться в дом с целью грабежа. Несмотря ни на какие протесты господина Георга Пепуша, сторож потащил его за собой при содействии подоспевшего дозора, и таким веселым манером его ночное странствие окончилось в караульне.